Глава восьмая. Перед тем, как выехать на автостраду, я остановил машину на проселочной дороге и стал ждать. Позади машин не было. Закурив сигарету, посмотрел на часы, начало девятого. У меня еще уйма времени, а для того, чтобы убедиться, что за мной никто не следит, место выбрано очень удачно. Прошел час, другой. Было слышно лишь жужжание мошкары, да колокольный звон вдалеке. Время от времени по автостраде проезжали машины, но ни одна из них не свернула на проселочную дорогу. Наконец я вывел свой «Шевроле» на шоссе. Проехав приблизительно полпути, я заметил сзади свет фар и замедлил ход. Старенький фургон обогнал меня и быстро исчез из виду. Наконец я добрался до города и поехал по самым темным и безлюдным улицам. Шел двенадцатый час. Прилично попетляв, я выехал на Шервуд-драйв, где жила миссис Кеннон. Оставив машину в глухой тени деревьев, подальше от домов, выключил фары. На улице ни души, тишина. Только из одного открытого окна неслись звуки музыки. Я взял магнитофон, отвертку, перочинный ножик и веревку и вышел из машины. На ночном небе ярко сверкали звезды, но луны не было. Я перешел улицу и остановился у края тротуара, готовый спрятаться в кусты при первой же опасности, но все было спокойно. Я двинулся дальше и, добравшись до усадьбы Кеннонов, исчез в тени сосен. Через несколько минут я был перед домом. В гостиной горел свет. Занавески были задернуты, но я отчетливо видел силуэты четырех человек, сидящих за карточным столом. Мне очень хотелось знать, есть ли среди них Телланд. Судя по всему, ждать придется долго. После ухода гостей мне надо еще убедиться, что Телланд больше не вернется. Так в ожидании прошло около получаса. Мне до безумия хотелось курить, но зажигать огонь было опасно. Положив магнитофон под сосну, я вернулся в кусты и осторожно щелкнул зажигалкой, медленно выкурил сигарету и вернулся на свой пост. Партия в бридж была закончена, все четверо исчезли в маленькой прихожей, а через несколько минут вернулся только один человек. Должно быть, это была миссис Кеннон. В тот же момент я услышал, как от парадной двери отъехали две машины. В доме один за другим гасли огни. Потом зажегся свет в правом крыле дома. Там, видимо, находилась спальня миссис Кеннон. Свет горел минут двадцать, потом погас. И весь дом погрузился в темноту. Она легла спать. Одна? Вероятно, да, даже если Телланд и был среди играющих, он уехал, а если и вернется, то позже. Я снова посмотрел на часы, 10 минут первого. Да, нужно еще подождать. Вокруг меня велись мошки, кусали руки и лицо, внезапно вспыхнул свет в небольшом окне рядом со спальней. Наверное, ванная комната? Может быть, появился Телланд? Свет погас так же неожиданно, как и появился. Вероятно, она вставала, чтобы выпить воды или принять снотворное. Если голова у Кеннона после удара Телланда была похожа на голову Пурвиса, то она должна принимать снотворное лошадиными дозами. Медленно текли минуты, и им не было конца. Час, половина второго. Никаких признаков Телланда. И теперь вряд ли появится. Странный тип. Я бы на его месте давно уже был у нее. Я попытался представить себе, как она выглядит в постели. Интересно, как она спит, ногой или в одной из этих воздушных сорочек? Я тряхнул головой, отгоняя эти мысли, и тихо выругался. Думая о ней, я начинал испытывать волнение в крови. А может быть... Она просила его не приходить, такие вещи тоже случаются время от времени. Я начинал нервничать, но тем не менее продолжал терпеливо ждать. Если меня поймают, все будет потеряно. Надо подождать, по крайней мере, до 3 часов. К 3 часам она наверняка заснет, если вообще заснет в эту ночь. Я вспомнил о запоре на двери и забеспокоился, что если они заметили, что дверь не заперта. Возможно, но маловероятно, ведь после игры в бридж к двери никто не подходил. Наконец, в 3 часа ночи я решил, что пришла пора действовать. Положил магнитофон на стену, перемахнул через нее и очутился во дворике непосредственно перед домом. Забрав магнитофон, я стал медленно продвигаться к двери, стараясь в темноте не натолкнуться на садовую мебель. Ботинки на резиновой подошве не производили ни малейшего шума. Найдя дверь, я потянул ее на себя. Она не открывалась. Я застыл и невольно выругался. Подумать только, очутиться перед дверью и не знать, почему она не открывается. Может быть, ее все-таки заперли изнутри? Вряд ли. Но что же тогда делать? Я в сердцах дернул дверь посильней, и она внезапно открылась. В гостиной было прохладнее, чем на улице, но абсолютно темно. Какое-то время я стоял неподвижно, потом включил карманный фонарик и дошел до кушетки. Быстро отодвинув ее, принялся за работу. Вскоре магнитофон был подключен к сети и подвешен к задней стороне спинки кушетки таким образом, чтобы можно было дотянуться в нужный момент до кнопки записи. Вздохнув с облегчением, я вытер лицо носовым платком, выскользнул за дверь и осторожно отправился к машине. Было 4:20. Я сел в машину, опустил стекло и закурил сигарету. Впереди у меня около 5 часов, а потом наступит самый трудный момент. Заснуть мне сейчас все равно не удастся, поэтому в домик на озере возвращаться не было смысла. Сейчас самое лучшее — никому не попадаться на глаза и постоянно быть в движении. Так я и сделал. Ведя машину по проселочным дорогам и куря сигарету за сигаретой, я обдумывал все детали предстоящей встречи с миссис Кеннон. Около 8 утра я остановил машину у дома миссис Кеннон. Солнце поднялось достаточно высоко и сильно пригревало. На улице было по-утреннему пустынно, и только лохматая дворняга совершала свой обычный обход дворов. Я быстро прошел по дорожке. На ступеньках веранды лежала сложенная газета. Подняв ее, я нажал звонок. В доме было тихо. Я стал звонить настойчивее. Наконец дверь открылась. Вне всякого сомнения, я поднял ее с кровати. Волосы ее были спутаны. На ней было домашнее голубое платье, сильно стянутое в талии. В больших глазах, еще сонных, появилось раздражение, когда она увидела меня. Она постаралась взять себя в руки, но это ей плохо удалось. — Ах, это вы, мистер Харлан? Вам не кажется, что еще слишком рано? «Мне нужно срочно поговорить с вами», — сухо ответил я, делая шаг вперед. Она испуганно отступила, давая мне пройти. Я закрыл за собой дверь и незаметно задвинул защелку. Она этого не видела, так как, не отрываясь, смотрела мне прямо в глаза. Мое поведение ей, видимо, совсем не понравилось. «Может быть, вы все-таки...» «Помолчите лучше», — оборвал я ее. Ее глаза округлились от удивления, она отступила еще на шаг, но сразу же взяла себя в руки, и удивление уступило место злости. «Нам не о чем говорить». «Прислуга уже пришла», — прервал я ее на полуслове. «Уйдите из моего дома, или я вынуждена буду обратиться в полицию». «Ай, бросьте», — сказал я. И слушайте внимательно. Если прислуга уже здесь, пошлите ее куда-нибудь. Если она должна прийти сюда в ближайшее время, позвоните ей и скажите, чтобы она не торопилась. Ей совсем не следует знать, что я буду вам говорить. Теперь уже она испугалась, но старалась скрыть свой страх. «Можете не беспокоиться», — продолжал я. «В настоящий момент... я думаю не о сексе. Свидание будет чисто деловым. Итак, что с прислугой?» «Она приходит в 9 часов», — прошипела она сквозь зубы. «Что ж, отлично!» Я цинично ухмыльнулся прямо ей в лицо. «Если не возражаете, мы пройдем в гостиную. Вы, кажется, забыли об элементарной вежливости». Она все еще не могла прийти в себя. Накануне она решила, что я просто деревенский уволень, и была испугана моим сегодняшним тоном и решительностью. И тем не менее я должен признать, что пока мы шли в гостиную, она успела полностью овладеть собой. Для нее я был лишь назойливым визитером, чье присутствие приходилось терпеть, пока он не сочтет нужным уйти. «Сигарету?» — спросил я, протягивая ей пачку. Она покачала головой. «Советую все-таки закурить. Это успокаивает нервы, а наша беседа будет очень неприятной для вас. Может быть, вы сразу сообщите мне, что заставило вас так по-гангстерски ворваться сюда?» «Разумеется. У меня есть одна бумага, и я хочу, чтобы вы ознакомились с ее содержанием». Я вытащил копию своего письма. Она внимательно за мной следила. «Прошу», — сказал я. Она развернула письмо и начала читать. Я, не отрываясь, смотрел ей в лицо. Сначала на нем было удивление, потом оно застыло, словно маска. Очень красивая маска медового цвета, и лишь темные, совершенно непроницаемые глаза выделялись на ней. Закончив чтение, она сложила письмо и положила его на стол. Закинув руки за голову с сигаретой во рту, я откинулся на спинку кушетки. «Итак?» — спросил я. Она достала из пачки сигарету, взяла зажигалку и закурила. Руки ее при этом не дрожали. «У меня к вам один нескромный вопрос, мистер Харлан, если вы не возражаете», — сказала она совершенно спокойно. «Вы никогда не лечились в психиатрической больнице?» «Неплохо, но вы зря теряете время». «Я говорю серьезно». «Тон вы выбрали удачный, но со мной это не пройдет», — вздохнул я. «Так что давайте сразу перейдем к делу. Мне нужны $100 000, и я буду их иметь». Она удивленно посмотрела на меня. «Нельзя же совершенно серьезно говорить о таких вещах». Я ткнул пальцем в письмо. «Надеюсь, вы внимательно его прочли». «Да, и никогда еще не читала подобной...» «Приберегите эти выражения для суда», — оборвал я ее. «Когда вас будут судить, они вам понадобятся. Вы оба прикончили вашего обожаемого супруга, когда он находился без сознания. И если вы считаете, что это не грязное преступление, а невинная игра в бирюльки, то значит вам, а не мне, надо лечиться в психиатрической больнице. Судьи в таких вопросах... Какая абракадабра! Из всех бредовых идей...» Я нагнулся над столом. «Да помолчите вы лучше и послушайте, что я вам скажу. Ни судьба вашего супруга, ни судьба Телланда, ни ваша собственная судьба меня совершенно не интересуют. Можете отправлять друг друга на тот свет хоть каждый день, но когда вы вмешиваете в свою игру меня, тут уж другое дело. Ваш супруг собирался убить меня, потому что принял за Телланда и в конечном итоге превратил меня в нищего. Мои ноги, может быть, и не так красивы, как ваши, но они меня кормили, и кормили неплохо. Теперь они меня не кормят. Ваш супруг оставил страховой полис вам, но, уверяю вас, это просто нелепость какая-то, он должен был оставить его мне. Поэтому-то я и пришел за своими деньгами. Итак, получу я их или нет?» «У вас богатая фантазия, мистер Харлан, и к тому же больное воображение. Мой муж был пьян, и он потерял управление». «Мы напрасно теряем время», — перебил я ее. «Хватит ходить вокруг да около. Позвоните Телланду по телефону и передайте ему то, что я вам скажу». «Вы имеете в виду владельца магазина спорттоваров?» «Вот именно. Итак, действуйте». «А если я откажусь?» — спросила она, подняв брови. Я протянул руку, схватил ее за рукав и заставил встать. — У вас нет возможности выбирать, сделаете вы это или нет. Где телефон? Она негодующе посмотрела на меня. — Вас перед глазами! Она кивнула в сторону. Телефон стоял на столике между дверью в столовую и окном. — Идите, — приказал я. И подтолкнул ее к столику. Телефонная книга лежала на полочке под аппаратом. Я протянул ее ей, открыв на первой странице. «Вот номера телефонов городской полиции и шерифа. Если вы считаете, что я не прав, или что я сошел с ума, позвоните или тому, или другому, или инспектору полиции, или шерифу. Скажите им, что в ваш дом силой ворвался мужчина и угрожает вам». И полицейская машина будет у вашего дома через 3 минуты. Она презрительно посмотрела на меня. «Вы действительно способны на насилие?» «Вас я не трону. Я вооружен, но не хочу давать повод для моего ареста. Не настолько я глуп. Хотя ваш телефонный звонок может обойтись мне в несколько лет тюрьмы. Итак, прошу вас, предоставляю полную свободу действий». Она посмотрела на меня, потом перевела взгляд на телефон. Я протянул ей телефонную трубку. «Звоните! Или в полицию, или Телланду. Решите сами». На какое-то мгновение взгляд ее задержался на моем лице. Потом она опустила глаза и набрала номер. Это не был номер полиции. Звонила она Телланду.